Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При чтении всей книги Иеремии вы, несомненно, заметите частые повторения той или другой мысли и способа выражения. Этот пророк был послан Богом возвестить народу, что он обвиняется Создателем в грехах отступления от Него, и что суды неизбежны падут на Иуду. Невзирая на разновидность способов подхода и иллюстраций этой вести, при всех напряжениях мыслей и чувств Иеремия говорил об одном и том же. Он обличал народ и призывал его и царей к покаянию. Это и являлось причиной, что в книге мы находим как бы повторение уже сказанного раньше. Этот факт заставляет нас чувствовать большую серьезность положения и Божию строгость в неспослании судов на этот народ. Свидетельствует это также об ожесточении сердец народа. Люди слышали эти возвещания пророка и мало обращали на них внимание. Вот иллюстрации таких повторений. Первая иллюстрация. Иеремия 2 глава 28 стих. «Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они восстанут, если они могут спасти тебя во время бедствий твоего. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда». Это сильное обвинение повторяется в 11 главе 13 стихе. «Ибо сколько у тебя городов, столько у тебя и богов, Иуда. И сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному для кождения Валаалу». Моисей предупредил народ в свое время весьма ясно против идолопоклонства. В течение многих столетий пророки Божии употребляли его слова в разной форме, при разных обстоятельствах. Но идолопоклонство усиливалось в народе и стало постоянным. Иуда, избранный Богом, уподобился языческим народам, которые окружали его, и люди поклонялись кумирам. Поэтому и пророк Иеремия говорил так настойчиво об этом грехе народа, повторяя возвещание о грядущем суде за этот грех. Вторая иллюстрация. В книге Иеремии, 5 главе, 9 стихе читаем такие слова. «Неужели я не накажу за это, говорит Господь? Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот?» А потом это же повторяется в 5 главе 29 стихе и 9 главе 9 стихе. Бог не мог оставаться святым, оставив свой народ без наказания за эти грехи, пренебрежение и унижение повелений Господних. Третья иллюстрация. Весь характер жизни народа открывал отсутствие его искренности в хождении пред Богом. Насилие над другими, обман и прочее торжествовали всюду. Слова Иеремии 6 глава с 13 по 15 стих подтверждают это положение. «От малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют ложно». Обращаясь к Иеремии 8 главе с 8 по 10 стих, вы видите то же положение и выражение. Это тяжелое, справедливое повторение. Оно было необходимо, чтобы пробудить, если можно, желание в сердцах народа жить праведно пред Богом. Четвертая иллюстрация. В книге Иеремии 7 глава с 14 стиха говорится о приближающем суде и разрушении храма, который был построен специально для поклонения Богу живому. Обратите внимание на слова «То я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, как я поступил с Силомом. Я отвергну вас от лица моего, как отверг всех братьев ваших, все семя Ефремова». Та же мысль содержится и в 26 главе 6 стихе. «Город предам на проклятие». Пятая иллюстрация. Сердце пророка было весьма огорчено при виде идолопоклонства и греха, торжествовавшего в народе. Но при возвещении судов Божиих он также призывал к примирению людей с Богом. Хотя и не протестовал против воли Господней и его плана совершить наказание. Слушайте слова 11 главы 20 стиха. «Но Господи, Саваоф, судья праведный, испытывающий сердца и ум, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебя я верил дело мое». Эти мысли пророк продолжает излагать и в 20 главе 12 стихе, говоря о прославлении Господа за избавление души, о делающих злое, в полном согласии с праведным Богом, хотя и совершающим суд над народом, пророк провозглашает эту истину, несмотря на неизбежные трудности для себя и конфликт с правителями народа, а также и с большинством иудеев. Шестая иллюстрация. Однако слышали они и обещание благословений Господних, если народ смирится пред Богом и будет ходить путями Его. Если вы послушаете меня в том, говорит Господь, чтобы не носить нож воротами сего города в день субботний, и чтобы святить субботы, не занимаясь в этот день никакой работою, то воротами сего города будут входить царей и князья, сидящие на престоле Давида, и город сей будет обитаем вечно. 17 глава с 24 по 25 стих. Какое чудное обещание было дано Богом через пророка Иеремии, оно было повторено им в 22 главе 4 стихе, но соединено с предупреждением, что непослушание повлечет за собою опустошение этого города. Седьмая иллюстрация. Но еще одно обещание было дано народу пророкам, повторенное в другом месте этой книги. «Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя, я совершенно истреблю народы, среди которого рассеял тебя, а тебя не истреблю, я буду наказывать тебя в мире, но ненаказанным не оставлю тебя». 30 глава, 11 стих. Подобное обещание находится и в Иеремии, 46 главе, 28 стихе. Есть и другие выражения в этой книге, которые повторены в других местах ее. Сказано, будет достаточно, чтобы показать различные стороны жизни этого народа в те времена, а также и увидеть сердце пророка в его верности и агонии. На страницах Священного Писания мы встречаем указания на святость Бога, которая требует наказания нечестивых. Где мы можем найти более яркое возвещание в этом отношении, чем во втором послании Фессалоникийцам 1 главе? Апостол Павел по вдохновению от Святого Духа возвестил о втором пришествии Сына Божия на землю во славе и силе, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покорившимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, 1 глава с 8 по 9 стих, но обещание Его, дарованное покорным Ему, наполняет сердца наши благоговением и удивлением, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе, Ефесянам 2 глава 7 стих. Великий апостол Павел открыл свое сердце, полное милосердия и сочувствия, возвещая о грядущих седах. Он сказал, «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моего, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Римлянам 9 глава со 2 по 3 стих. Апостол Павел страдал от руки своего народа, точно так же и пророк Иеремия, но в особенности Господь Иисус Христос. Но они плакали об этом народе по причине их ожесточения сердец, что они отвергли благую весть Евангелия об искупительной любви и милости Божией. Хорошо некто сказал, мы перестаем благословлять других, когда перестаем страдать за них, истекая кровью. Или же такие слова, если мы являемся истинными служителями Божьими, то о судах Его будем возвещать со слезами. Если мы призваны страдать за Него, то не забудем и драгоценное обещание Его. Если мы страдаем за Него, то будем и царствовать с Ним. 2 Тимофея 2 глава 12 стих. Хорошо помнить также, что в этой книге содержатся и многие примеры или иллюстрации, которые Иеремия употреблял при возвещении пророчеств. В 13 главе сказано о том, что Бог повелел пророку взять пояс и носить его короткое время, а потом спрятать его. Когда этот пояс был позже взять оттуда, где был спрятан, то он оказался загрязненным, бесполезным, ненужным. А потом пришла весть от Господа, «Так поступлю я с Иудою». С народом его говорит Господь. Целью Господа было стремление иметь этот народ для себя, возвещая через него свои повеления всему миру. Но их неверность повредила этому. Воистину, это трагедия. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам 3 главе говорит о здании, которое должно быть построено согласно определенному плану. Но вместо драгоценных камней было употреблено дерево, солома и сено. Это здание, испробовано огнем, не устояло, оно сгорело. Таким же образом и жизнь христианина, и его дело будет испытано в день Христов. Результат будет прославление его славы или разочарование и великая потеря. Еще одна иллюстрация или пример, упомянутый в 24 главе. Два сорта смоков представлены там. Контраст между ними был весьма большой. Таким же образом разделит Бог народ свой. Одни годны для употребления, а другие нет, будут разброшены, выброшены прочь. Причина в их самих. Не так ли это наблюдается и в наши дни? Наше духовное состояние решает вопрос, прольются ли на нас благословение Его или наоборот, сун Божий. Но чтобы никто из верующих не хвалился собою, апостол Павел говорит, «Благодатью Его я есмь то, что есмь». Хорошо приложить это слово к нам самим. Верность Божия в Его обещаниях представлена в пророчествах Иеремии, повелением Его купить поле, смотри 32 главу, в то время, когда Он возвещал суды Божии и пленение Иуды. Это обстоятельство укрепило послушание Господу и веру, что в определенное время народ вернется в свою землю. Божие обещание «Да» и «Аминь» во Христе Иисусе.